Глава 26. Мирное обустройство. Окраина городца. Месяц травень на исходе. Чуть забрежил рассвет, не сговариваясь. Бойко загорланили петухи по округе, разбудили простые избы и боярские терема. Изукрашенные деревянным узорочьем по причелинам и карнизам. Только рябинка еще раньше петухов вскочила, затеплила огонь в печи, замесила квашню, разогрела вчерашнее супишко с молодой крапивой. Ну, как подруженька воротится голодная. Скоро поднялся с лежанки и сам хозяин, Усмарь-шатун. Молвил доброе слово расторопной бабенке, глянул ласково и ступил с крыльца во двор. Только ушел, как опять двери скрипнули. Шуруя ухватом, рябинка ворчала притворно. «Скоро ж вы, Данила Силыч, вернулись. Не велика ли нынче роса выпала? Поди к обеду парить начнет, как вчера. Ой, вот и гость, дорогой, пожаловал». Приоткрыв губастенький рот, рябинка радостно уставилась на Никиту, а тот устало помялся у порога и, сбросив на пол запыленную сумму, угрюмо спросил. «Надежда-то моя где? Отчего мужа не встречает? Здорово ли?» «Так это...» — заторопилась рябинка. От купевича за ней вечер прибегали. Молодушка ихняя разродиться никак не может. Второй день болезная мается. До сих пор не туги, сама заждалась. Вот, горшок грею. Садись хоть ты, похлебай. Надежда Зариславовна своими ручонками крапиву рвала. Умыться бы мне. Задумчиво ответил Никита. Подай рушник, сделай милость. И вот что еще скажи. Часто ли там по ночам Надежда из дома уходит? Голубь ты мой, худого не думай. Суетясь возле печи, увещевала рябинка. Она же народишко лечит, о себе забывает. Вчерась только кузеньке нашему спинку правила, да привязывала лопухи. С конька свалился дурила. Возмечтал стать мастером по резьбе, как дяденька Фрол. Хорошо синяками отделался. Никита понурясь молчал. Потом вновь принялся рассеянно спрашивать, как шатун поживает, много ли заказов на ремни и обувку. Рассеянно слушая рябинку, будто заново оглядывал убранство избы. Теперь напротив печи стоял ткацкий станок, на котором уже виднелась полоска льняного полотна в Кузькину ладошку с длиной. Ладно, выйдет пестрить. На грубые штаны и мешки. Взбрехал во дворе песик, послышались людские голоса. «Знать, лебедь наша воротилась, вот радость-то будет!» «Не ждали меня, стало быть, так скоро». Невесело усмехнулся Никита. Рябинка погрозила в оконце кулаком. «Да чтобы ему старому кричету мышой подавиться! Сто репьев ему в бороденку седую! Совсем замаял тебя службой! От дома отрывает, не дает с молодой женой вдосталь помиловаться!» «Сам-то князь сюда не захаживал часом?» Рябинка в сердцах и призналась. «Мимо двора ездит, аки-волк вокруг овчарни кружит. Говорят, после победы над иноземцами вовсе стал лютовать, будто десяток годков скинул с плеч». Не дослушав, Никита круто поднялся и выбежал на крыльцо. Куда же восходила Надежда? Едва увидал жену, тревоги и подозрения скатились с души, как с гуся вода. «Как ты тут без меня?» «Креплюсь, миленький». «Здорово будь, дядька Шатун». Обнялись наперво с хозяином, у которого продолжали ютиться в избе. Свой-то дом за рекой на взгорке еще не оброс крышей. Хотя каждый светлый день стучали топоры, прилаживая венец за венцом, поднимая сруб к божьим небесам. «Насовсем ли Ядрей тебя отпустил?» — с дрожью в голосе спросила Надежда. «Уж сама хотела идти вызволять. Нашла бы чем пригрозить». «Князюшка наш не из пугливых. Помнишь, как спесиво Ингвара встретил?» «Больше запомнилось, с какой почестью восвоясь проводил», — буркнула Надежда. «Если бы не змеи и степные всадники, городок наш взяли бы с железное кольцо. Вовремя подоспела подмога. У липок остановили врага. Ты лучше скажи, виделся ли с Одинцом, уцелел ли его домишко? Дети не голодают?» «В землянке пока перебиваются. Я их к нам в Заречье позвал. Нашел пару телег для переезда. Хорошее будет соседство. Как мыслишь?» Надежда кивнула, прислонившись к мужнину плечу. «Славно заживем. Ой, глазоньки закрываются. Которую ночь без сна. И все о тебе думаю. Скорую встречу вражу». Никита и вовсе отмяк сердцем, подхватил милую на руки, только понес не в избу, откуда доносился густой босок шатуна, а через зады к огородам. Там возле сыроюшки у смородиновых кустов пряталась скамья. Хотелось вдвоем побыть, разузнать, чем у каждого душа в разлуке томилась. «Как страдалица-то ночная?» — ласково спросил Никита. «Сынка или девку дал род?» «В твою честь назвали мальчишечку», — залилась горделивым румянцем Надежда. «За что же такая хвала?» — опешил Никита. Будь ты сам не знаешь. Хорош скромности напускать. Чай не красна девица. Ты у нас теперь на весь городец гремишь. Привыкай, Никита Кожемяка, одолевший проклятого змея. Спаситель ясноглазой княжны. Добытчик могучих помощников. Кто, как не ты, помирил Ингвара с Ядреем, отвел беду от родных просторов. То-то же... Последние слова ведунья сказала с лукавым вздохом, еле уняв добрый смешок. Никита усадил жену на свернутый с иконой кафтанец и руками голову себе обхватил. «Знал бы народ, как оно все на деле вышло. Самому бы мне не дойти до змея, не убедить княжну повидать отца. Обоих нас должны величать, ладушка. Твое имя вровень с моим надо ставить». «Лучше скажи, открыл тебе старый князь правду о матушке?» Нетерпеливо перебила Надежда. Никита распрямил спину, подставил разгоряченное лицо свежему ветерку с реки, как будто мыслями далеко унесся. «Сказать-то сказал, а вот надо ли всему верить? Будто бы Кукшей звали ее. Была она не больно собой хороша, нрава хмурного, молчалива и нелюдима, зато силище непомерной и до работы хваткой. Землю пахала у Ядрея наравне с мужиками, возила дрова, убирала снег. Иной раз наспор выходила биться с отроками, многих голыми руками опрокидывала. Во время потешного боя однажды ее Вольга и заприметил. Повелел, чтобы ядреную девку в бане отмыли. Приказал, чтобы к ночи пришла постелить ему постель». «Вряд поди, старый кречет!» — вскричала Надежда, ладонью прикрыв рот Никите. «Сейчас, когда имя ведаю, сама попробую спросить у огня и воды. Может, мне больше откроются и совсем с другой стороны». «Да слушай сперва», — одернул Никита. Ядрей божился, что Вольга ее не принуждал, полюбовно решилась у них. А как стала Кукша брюхата, пояс свой заветный ей оставил, покидая городец. Должно быть, тоже о своем дитя думал. «Что ж с собой не позвал?» — еле слышно промолвила ведунья. «Может, постыдился невесты лапотницы, или дорога трудная ждала впереди. А вдруг между ними какой разлад вышел? Кто нынче честный ответ даст? Только пришла весть о гибели Вольги. Мать вместе со мной покинула княжеские хоромы и ровно канула в воду. Следов не сыскали. А там и забыли скоро. Хватало иных забот, чем горевать о бедной холопке, согревшей знатного воина на пару ночей. Вот так. Я-то здесь. А где матушка? Ох». Никита огляделся по сторонам, чтобы скрыть волнение. «Гляжу, гряды у вас уже заготовлены. Шатун расстарался. Прижилась ли рябинушка в его избе? С Кузькой ршистым берет их мир? Тебя больше не кличет вороной, а то я ему задам». Надежда шмыгнула носом, нарочито бодро принялась сказывать, как второй месяц они домовничали, как знатная бабка Опалиха вычисляет самолучшие дни на посадку огурцов и сколь много мудрых советов дает на переход в новую избу. «Первую ночь кошечку ночевать оставим, на вторую петуха, а дальше собаку. Телка бы еще, думаю, хватит с нас. Домовятки мои ждут не дождутся, когда печь сложат. Уж я каждый день с огорода бегаю за речку, ношу строительным снеди, да слежу за работой. Каждое бревно 4 сажени длиной. Растет теремок, ни низок, ни высок, ровно грибочек под дождиком. Теперь, когда будущий хозяин вернулся, за пару седмиц управимся. Вчера уж стесы на крышу нарубили. Завезли береста и мха. Договорилась я и насчет белой глины». «Добро», — отвечал Никита и весело помахал рукой, заметив у изгороди платок рябинки. «Зовут нас. Пошли-ка в избу. Я гостинцев на всех принес. А еще больше чудных новостей. Одинец-то не торопится покидать пепелище. Село, — говорит, — наши железные всадники разорили. Старший убег вместе с родовичами, так никто не помешает заново копать берег, где спрятаны древние кости. Грозится новый рог найти, а может и золотое копыто. Раками меня угощал». Надежда погладила по обросшей щеке, внимательно заглянула в глаза. «Отощал-то как, на своих раках. Измаялся. Никуда не пущу от себя. Буду как дитя у груди нянчить». «Надобно сперва в свой дом перебраться», — мечтательно протянул Никита. «Рябинушка с нами пойдет?» «Да где же шатун отпустит?» «А я ее в сумраке-то и не признал сразу. Лицом стала чиста. Отметин от детской болячки вроде не видно. Кругла да провориста. Небось, твои чары». «Смотри, не влети в тенита. Не тебе оставлены». «Лучше бы кречета отвадил от избы», — мрачно заметил Никита, уперевшись носком правой ноги в пятку левого сапога. Намеревался разуться, окунуть босые ступни в непросохшую от росы кудрявую муравку. «Самой тошно, миленький. Надежда опустилась на колени, помогая мужу. «Никакой остуд его лешего не берет. Ездит и ездит вдоль нашего берега. На огород к вечеру идти неохота». «Видно, надо батагом колдовать. Прямиком посереть лба». Рассудил Никита, будто речь шла о простом шепотке на изгнании пакостливого хоря из хлева. «Обожди ругаться. Небось, в новом доме тревожить не станет. Поживем, поглядим». «Из какой поры ты покладиста у меня стала?» Вздохнул Никита. В избе за столом он все так же задумывался и уходил в себя, едва шевелил ложкой в миске с горячим варевом, а потом принялся рассуждать вслух. «Мне вчерась мужички подсказали, будто близ городца селение когда-то стояло, и звалось Кукшино. Не слыхал ли, дядь Шатун?» Тот неспешно прожевал ржаной ломоть хлеба, потянулся за кусочком розового сальца и прогудел добродушно. «Как не слыхать? Корни мои оттуда. Да там, почитай, всего 10 дворов и стояло, зато все Кукшины, и бабку мою оттуда дед в городок сманил. Сам ремеслом кузнеческим пробивался, так на окраине мы и прилепились, за шкуры взялись». Никита устал и очи в шатуна вперил и новые вопросы задал. «А не знаешь ли ты чего про женщину, что 20 лет назад жила на княжеском дворе и тоже звалась Кукшей? Сильна была, работала за двоих». «Ох, и далеко ж ты обратился назад, друже. Может, про молчану речь? Точно, была при Идрее молодица богатырского вида из нашей деревеньки. Из рода изверглась, пошла одну свою долю искать. Да вот и на княжеских-то харчах не каждый добра наживает». «Что же с ней приключилось?» Встрепенулся Никита. Шатун нос почесал, отхлебнул кипрейного взвару. «Да кто же ее знает? Хоть мы и малость сродни, а с нами она водиться не захотела. Понесла от какого-то молодца на княжьем дворе и после отправилась искать его по свету. Живого ли, мертвого? Должно быть, крепко любила, только сама запропала. Вот такая печальная притча. Короче, птичьего носишка». Никита низко голову опустила, Надежда подсела ближе к нему, обняла за плечи. «Не горюй, миленький, вот и новый следочек сыскался. А там еще проспросим старый люд в городце. Может, кто больше припомнит». Шатун досадливо крякнул в полуседую бородищу. «Она шо вам сдалась, молчана Кукшина? Сколько летов прошло?» «Да все сходится к тому, что я ее сын», — запросто отвечал Никита. Тут у печи скамейка громыхнулась, чуть кошки хвост не пришибло. То Кузенька кубарем скатился с лежанки, глазенки сияют, слова горохом изо рта сыплются. «Это что же выходит, тятенька? Никита теперь и нам стал родня? Вот удача привалила! Одного не пойму, почему мне кукшинское селище не досталось, как вам двоим?» «Ну, прости, малой, так сверху распорядились. Тебе другой дар обещан, видать. Подрастай, выходи в знатные древорезцы, или гончару отдам тебя поучиться. Кузнецы и кожемяки есть среди нас, а вот мастеров по дереву и глине пока не бывало». Шатун сынишкой говорил, а сам все смотрел на Никиту пристально и печально, потом молвил твердо. «Про молчану в городце никто слова дреного не кинет. Блюла себя в девках. А что жила на особицу, да с парнями нас продралась, так верно по себе искала пути. Про отца своего ты сам знаешь, по глазам вижу». «Меня Будем в озерках воспитал и на ноги крепко поставил. Этого имени я не переменю», — жестко бросил Никита, поднимаясь из-за стола. «Дело дайте мне, какое не есть самое тяжкое. Руки надо занять. Кличут кожемякой, а я другую седмицу кожу сырую не трогал». «Так работы полнёхоньки, короба. Знай, проворачивай». Довольно кивнул Шатун, и Рябинка поддержала разговор совсем по-хозяйски. «А я в дому закончу, так пойду капусту садить. С морковкой и репой вчера управились. Это со мной, Кузя. Пора бока-то битые разминать». Парнишка насупился, но Надежда присела на лавочку, принялась ему своим гребешком кудри расчесывать. «И мне помоги, голубь, хочу на задах целебные травки посеять, мяту, чебрец, тмин да мак. Калачи-то маковые любишь?» «Я больше горох люблю, у нас в сенцах нарочно мешочек припрятан. Ай да сеять!» — приказал Кузьма, заново растрепав пальцами приглаженные волосенки. «Вот и ладно, только вздремну самую малость», — улыбнулась ведунья. «Потом еще и в лес вместе сходим, посмотрим, где душица растет и медунки. Я ваши места плохо знаю, а надо уж привыкать и запасы делать. Не все ж к старой опалихе на поклон ходить за каждым корешком». Скоро все, кроме Надежды, покинули избу по своим делам. Кто на огород подался до полуденного солнца успеть с посадками, а кто под навесом кроил кожу на столе. Ведунья забралась на палате, разложила на чистом платочке хлебные крошки и достала из укромного уголка в притолоке заветную ленточку и гребешок. Домовята, покушайте, да печаль мою послушайте. Хочу узрить то, что давном дымом развеяно, снегами засыпано. Коли силенок хватит, обратить время вспять. Покажите, родную матушку моего нечая, где последний покой обрела молчана кукшинская, где нам слезы пролить, поминки справить. И последнюю тряпочку развернула Надежа, а в ней оказался крохотный медный колокольчик. Жалобно звенел он в крепкой руке, будто вторил торопливому видовскому шепоту. Послушно открыл завесу меж прошлым и настоящим. Вместо черных бревен избы шатуна увидала Надежа рыжие стволы вековых сосен в лесу. Услышала свист полуночной метели, но вдруг утихла пурга. Чуть высветилось небо на ранней зорьке, и к заметенной человеческой фигуре подошла пара волков. Некому было прогнать их от корзинки, где еще теплилась маленькая жизнь. С глухим рычанием волчица откинула задубевший на морозе платок и принюхалась к кожаному поясу, окружавшему младенца. А потом ухватилась клыками за плетеную ручку корзины и потащила находку по снегу. Волк сначала хотел помешать, да после притих. Потрусил следом, морщась от запахов близкого человеческого жилья. «Совсем немного не дошла Молчана до озерок», — вздохнула Надежда. «Если бы не колдовской пояс и не подмога звериная, остался бы городец без богатыря Кожемяки. Не дал род пропасть».